прибыльная работенка. Глава 6, часть 1. «Видишь, видишь, я же говорил!» Молодой и энергичный страж широко улыбнулся. Более чем очевидно, что в данный момент он гордился собой. Или самовозгордился. Тут смотря как подать. «Ладно», — с раздражением кивнул старый и более опытный стражник. «Я признаю, ты выиграл». Эти 4 слова ощущались почти как удар вилами прямо в живот. Гвардеец Томас в прямом смысле уже имел подобный специфический опыт. И да, это действительно было ровным счетом так же неприятно, как и можно было представить. «А теперь будь добр, может, уже соизволишь заткнуться к чертям?» «Ха-ха», — усмехнулся новобранец. «Я заткнусь, когда ты заплатишь!» «Хорошо, вот!» Томас полез в карман и достал большую золотую монету номиналом в 50 золотых. Он с негодованием передал ее дерзкому мальчишке. «Смотри, не подавись!» «Да ладно тебе, не строй такую кислую рожу! Все было по-честному, и ты это знаешь!» «Да-да, как скажешь! И все же, я считаю, что ты где-то схитрил!» Два гвардейца провели дружеский спор. Младший, Шоу, настаивал на том, что мог сделать сальто назад в полном комплекте брони, которая, между прочим, была стандартной проблемой по части мобильности всех бдителей порядка и росы. 5 дней назад молодой зеленый новобранец едва мог даже двигаться в своей броне должным образом. Но сейчас он вытворял такое, как будто доспех ничего не весил. Результат от уровневой прокачки действительно был пугающим. После завершения скоротечной забавы парочка мужчин возобновили наблюдение за пустыми улицами в области северных ворот города. Разумеется, такое легкомысленное поведение не одобрялось, но эти люди понимали, что иногда нужно немного разогнать кровь по жилам, чтобы не дать дремы прямо на посту. Это особенно актуально сейчас, во время скучной ночной смены, и 4 находившихся поблизости сослуживцев были полностью солидарны с таким мнением. Но прежде всего не стоит забывать, что они на работе. Поэтому если и стоит, то по минимуму. Примерно через час на заре небо начало проясняться, словно показывая близость нового дня, вместе с которым придет замена Томаса. Однако, вместо того, чтобы быть в приподнятом настроении, охранник среднего возраста ощущал беспокойство. Сестра Лё, которую он знал уже несколько лет, в очередной раз отправилась за стены, чтобы собрать луноцвет. Это началось около 3 недель назад и стало довольно обыденным делом. Она всегда говорила, что собирала растения вокруг относительно безопасных полей к западу от города и всегда для безопасности имела сопровождение в лице того высокого незнакомца. Сегодня она впервые назвала его своим кузеном. Ну, это не то, что интересовало Томаса, так что ему было все равно. Но сегодня они почему-то задерживались. Обычно они уходили всего на несколько часов, но то время уже давно прошло. Если они где-то затерялись или даже умерли... Нет, он не должен так думать. Нужно мыслить более положительно. Наверняка просто случилось нечто непредвиденное, и они скоро вернутся. Однако сестра Лё и ее телохранитель так и не вернулись до конца его смены. Пришедший на рассвете гвардеец поменялся с ним местами, и Томасу ничего не оставалось, кроме как вернуться в казармы. Часть его хотела остаться и проследить, что она вернется в сохранности, но он бы не решился. Не говоря уже о том, что если он вовремя не сдаст свое оружие или броню, то вляпается в полное дерьмо. Он знал, что случилось с некоторыми дезертирами, что пытались быстро стащить и скрыться с казенной экипировкой. И в отличие от этих людей, Томас действительно любил свою голову, исключительно в тесной гармонии с остальной частью тела. Он поплелся в среднюю часть города, к баракам, вместе со своими товарищами. У Шоу все еще была дерзкая усмешка на лице из-за выигранных на ставке 50 золотых. И уже который раз он хвастался о том, как потратит их в ближайшей пивнушке. У Томаса подобного желания сейчас не наблюдалось. Он слишком устал, как морально, так и физически. А также у него полностью отсутствовало желание болтать с шумными зеленоротиками. Случись какая-нибудь херня, наличие молодой крови, как они, успокаивало, но им еще многому следует научиться. Что же касается Томаса, этой старой побитой жизнью собаки, то он просто делал то, что мог. К примеру, прямо сейчас его небольшие возможности сводились к тому, что он мог проверить свое снаряжение, сообщить о пропавших без вести и просто заткнуться. И пусть даже если он очень беспокоился о молодой монахине, он тут не пуп земли. Храм должен был самостоятельно организовать поисковую группу, как только они узнают о пропаже одного из своих. Но какая-то его часть все еще цеплялась за надежду, что сестра Лё и ее кузен... А? На миг непонятное наваждение накрыло фигуру Томаса, а по спине пробежал неестественный холодок. Обернувшись, он увидел большую фигуру в плаще, которая шла посредине почти пустой улицы. Чрезвычайно высокая, грузная фигура. «Эй, эй!» — позвал он. «Эй, ты! Большой парень в плаще! А ну, стой!» Мужчина ростом более 2 метров застыл и неуверенно повернулся к нему лицом. Голова его была обмотана синей тканью, а черный плащ скрыл остальное тело. Незначительные участки кожи, что просматривались в пробелах ткани, выглядели болезненно бледными, а пронзительно желтые глаза словно пробовали Томаса на вкус. Незнакомец также нес на спине тяжелую на вид сумку, придерживая ее одной рукой, что слегка выглядывало из-под плаща. Несколько раз гвардеец удивленно моргнул. «Это явно не кузен монахини! Чем он, черт подери, думал?» Единственное их сходство в росте, да и то не абсолютное. Даже если он не мог видеть полностью его лицо, было совершенно ясно, что это не тот человек. «Прошу прощения, гражданин, я обознался!» Незнакомец скупо кивнул в ответ и пошел своим путем. Томас рассеянно наблюдал за отдаляющейся фигурой, пока она не исчезла в соседнем здании, принадлежащем гильдии наемников. Теперь, когда он задумался над этим, разве этот парень не кажется чрезвычайно подозрительным? Это до жути неприятное чувство, которое он испустил, было словно... Томас встряхнул головой, чтобы избавиться от переизбытка плохих мыслей. Его усталый тревожный разум сыграл с ним злую шутку. Наверняка он случайно встретил всего лишь случайного прохожего. Решив, что получить отдых — его главный приоритет, он побежал вверх по улице, чтобы догнать своих молодых коллег и продолжить путь к казармам. Оказавшись там, он отметился, сообщил о пропаже сестры Лё и ее телохранителя, забрался на свою койку и выспался. Хорошо, когда все идет по плану. Он проснулся спустя примерно 6 часов, в полдень. После встал, а затем направился отобедать, хотя в его случае это можно было считать завтраком. Как только голод был утолен и его туманный разум прояснился, он вышел из казармы и пошел к своему руководству. Он пошел туда, чтобы встретиться со своим непосредственным начальником и спросить его, есть ли какие-нибудь новости относительно сестры Лё. Томас сегодня утром подал отчет о ее пропаже, не говоря уже о том, что он был одним из немногих, кто последним видел ее в живых. Он чувствовал, что должен довести до конца хотя бы это дело. Страж поднялся по каменным ступенькам внутри крепости на 3-й этаж. Он прошел по одному из коридоров, затем еще одному и, наконец, по 3-му. Прежде чем дойти до нужного места. «Входите!» — послышался четкий голос с другой стороны двери. Томас быстро открыл дверь и вошел внутрь. Сам офис был совсем непримечательным. Простой письменный стол, несколько стульев и целый ряд шкафчиков. За письменным столом сидел человек с явным избыточным весом. Картину дополняла козлиная бородка. Он что-то старательно царапал на листе бумаги. Гвардеец подошел к столу и отсалютовал. «Лейтенант Поркинс, сэр! Гвардеец Томас просит минут вашего времени, сэр!» Мужчина со странно соответствующим именем к пышной статуре положил перо и посмотрел из-под лобья на говорившего. Примечание переводчика. Поркинс. Порк — свинья. То есть Поркинс типа свиненка. Конец примечания. «Гвардеец Томас, да?» «Да, сэр! Я здесь, чтобы спросить о пропавшей Лё Росеро, сэр!» «Ты...» — спросил Поркинс, приподняв бровь. «Ха, это хорошо. На самом деле сейчас как нельзя кстати. Я как раз собирался кого-то послать за тобой по этому поводу. Подходи, садись». Он указал на пустое кресло напротив стола, на которое почтительно сел гвардеец. «Спасибо, сэр». «Теперь о деле», — сказал Поркинс, отложив документы, над которыми работал прежде. «Я уверен, ты уже догадался, что храм Терезы немедленно организовал и послал поисковую группу в ответ на твой отчет. Они прочесали область между северной и западной частями города, вплоть до леса троллей. Но ни ее, ни так называемого кузена не нашли». «Ничего, сэр?» «Нет, ни следа, ни ее, ни того мечника. Как под землю провалились». очень странно и необычно. Томас был уверен, что Лё была, по крайней мере, жрицей 40-го уровня, да и телохранитель точно был не слабее её. В случае схватки должны быть видны хотя бы минимальные признаки борьбы. «Это тревожно, сэр». «Что правда, то правда. Скажи, гвардеец, как давно ты знаешь юную мисс Розеро?» «Около 4 лет, сэр». «Вы были близки?» «Нет, не особо, сэр. Я бы сказал, что мы были больше, чем знакомые, но меньше, чем друзья, сэр». Говоря на чистоту, что общего может быть у простого гвардейца и монахини, кроме того, что они часто видели друг друга. Томас был несколько набожным человеком, поэтому он относился к духовенству с особым трепетом и уважением. Но только и всего. «А ее двоюродный брат?» «Я видел его только несколько раз за последние недели, сэр. За все время мы не обменялись и парой слов. Я даже не знал, что он ее двоюродный брат, пока она не упомянула об этом прошлой ночью, сэр». «Кстати, она сказала именно это?» «Простите, сэр». «Что конкретно она сказала, гвардеец?» Он вспоминал ту недалекую встречу, пытаясь вспомнить подробности. Ну, это был более или менее единственный запоминающийся момент за всю ночь. Так что это было несложно. «Я думаю, что ее слова были таковыми. Я вверяю своему кузену свою жизнь, сэр». «И ты не ощутил присутствие табу после ее слов?» «Нет, сэр». Она была хамеритом, присягнувшим на служение Терезе. Скажи она хоть слово лжи, тогда Томас был бы уверен, что мгновенно смог бы почувствовать от нее табу. Заклеймленного меткой еретика можно определить, просто взглянув на него. У таких людей кожа сползала подобно таракану во время линьки. Поистине отвратительное зрелище. «Ясно. Но прямо она не заявила, что это был именно ее кузен. Не так ли?» Поркинс в чем-то был прав. Лё сказала, что она доверяет своему кузену, но не говорила, что рядом с ней находился именно он. «Разрешите говорить на чистоту, сэр?» «Разрешаю». «Что, черт подери, происходит, сэр?» Тон лейтенанта не означал ничего хорошего. У него явно имелись опасения по поводу пропавших. «Ха, я полагаю, если кто-то и заслуживает того, чтобы знать, то это ты. В конце концов, ты уже вовлечен в это».